Глава четвертая. Монстр наотмашь ударил меня лапой с острыми когтями. Если бы он ткнул меня ими, то в тот же момент моя жизнь в этом мире и закончилась бы. Ах, тварь, как же больно! Под рукой оказался только рюкзак с двумя сферами и разной мелочевкой. Я знал, что там где-то должен быть еще выкидной нож, только вот искать его времени не было. Смерть буквально нависла надо мной, заставляя судорожно соображать. Моя одежда моментально намокала от крови, значит, рана достаточно глубокая. А еще яд до сих пор продолжал действовать на мое тело, да и монстр не собирался отступать. Все это пронеслось вмиг в голове, практически не оставляя следов, рука же нащупала сферу. Воспользоваться ей как камнем? Это единственное, что мне оставалось в данный момент. Только вот монстр уже примеривался, как бы откусить мне лицо, возможно, вместе с головой. Он распахнул пасть и сделал резкий выпад, обдавая зловонным дыханием. В последний момент я успел засунуть сферу прямо ему в глотку так, чтобы он не смог сомкнуть свою пасть. Правда, и моя рука оказалась в его глотке. Тварь словно поперхнулась, а потом утробно зарычала, сдавливая челюстями мою руку. Ее острые зубы начали пронзать мое предплечье, а потом... Спустя мгновение зеленый, переливающийся изнутри шар начал сиять с новой силой. Что-то подобное я уже видел, но сейчас не было времени об этом думать. Свечение буквально на секунду ярко осветило всю пещеру и моментально впиталось в мою руку. Я на автомате отдернул руку назад, словно притронулся к чему-то раскаленному. Казалось, монстр словно тоже почувствовал что-то странное, ведь он тоже на секунду замешкался. «А, вот он, мой шанс!» Возможно, это был просто адреналин, но мне показалось, словно с этим свечением в мое тело впиталась частичка новой силы, который я раньше никогда не ощущал. Я снова сунул руку в рюкзак и быстро нащупал нож, который раскрылся от легчайшего нажатия скрытой скобы. «Ах ты, падла, тварь!» — заорал я на монстра, вскочил на ноги и, не обращая внимания на боль и кровь, подпрыгнул, цепляясь за шею нападающего. «Удар! Удар! Еще удар!» Я бил без остановки изо всех сил. В глаза, в шею, снова в глаза, в нос, в глаза, в виски. С такой скоростью, на которую никогда не был способен. Но я готов был бороться за свою жизнь до самого конца. «Сожрать меня захотел, тварь! На, жри!» Рычал я, продолжая наносить удар за ударом, даже не осознавая того, что тварь, которую я буквально решечу лезвием, оглушительно ревет. У меня было только две задачи. Левой рукой удерживаться за мотающуюся из стороны в сторону шею, а правой рукой с зажатым в ней ножом бить, бить и еще раз бить. До тех пор, пока рука не перестанет разгибаться от усталости. А после этого ударить еще хотя бы пару раз. Монстр протяжно взвыл, а потом оборвал крик на немыслимой и невыносимо скорбной ноте. Спустя несколько секунд он повалился на пол, подмяв меня своей огромной тушей и попутно выплеснув фонтанчики крови из многочисленных ран. Тогда я отпустил его шею, перехватил нож другой рукой и стал бить левой, пока не устала и она. «Макс!» — робкий девичий голос заставил меня прийти в себя. «Макс, он, кажется, мертв. Остановись!» Я замер и только теперь смог увидеть дело своих рук. Голова твари, посмевшей напасть на нас, была полностью изрешечена дырками от лезвия ножа. Кровь уже остановилась и начала сворачиваться. «О-о-о!» Хмыкнул в моей голове демон и замолчал, словно пытался подобрать слова. «Ну что же, достойно для такого маленького человечишки». И уж не знаю, что именно послужило катализатором дальнейшего. То, что я остановился, или голос Йонера, но мне вдруг стало очевидно, что я постепенно теряю сознание. Но этого допустить было нельзя. Да, рана, скорее всего, серьезная, но боль ощущалась только снаружи. Насколько я мог судить, проникающего ранения не было. «Держись!» — приказал я сам себе. «Тебе еще Нику отсюда вытаскивать!» «Ага!» — отозвалась девушка слабым голосом. «Ты мне?» Небоскреб, резиденция мэра города Кант. Несмотря на то, что целая группа новичков погибла вместе со своим преподавателем, город будоражило совершенно другое событие. На родину из далекого и уже овеянного легендами похода возвращалась воительница Асакура. Слава о ней гремела по всему миру, но при этом госпожа Асакуре еще не исполнилось и 23. Она являлась ярким примером того, как при максимальном ранге можно прыгнуть выше своей головы и сделать карьеру за считанные годы. Уже через год после окончания школы Асакура считалась одной из лучших призывателей, а сейчас входила в десятку официального рейтинга. «Очень рад вас видеть», — расплылся в улыбке мэр Аристарх, глядя на Асакуру. «Благодарю, что посетили мой скромный кабинет». Воительница улыбнулась, но не мэру, а его словам. Уж каким-каким, а скромным этот дом точно не являлся. А еще она помнила, что этот человек любил называть себя хозяином города, а не мэром. «Вы же знаете», — проговорила гостья, стараясь сохранять приветливую маску на лице. «Это честь для меня». «О, это честь больше для меня», — начал было мужчина, пытаясь пододвинуться ближе к Асакуре. «Лишь благодаря вашей славе наш город стал таким заметным, что получил все эти гранты от императора на обучение новых призывателей. Спонсоры...» «Достаточно», — произнесла она заметно похолодевшим тоном. «Лучше расскажите, что у вас тут произошло? До меня дошли слухи о какой-то трагедии». «А, это...» — пожал плечами мэр и обыденно хмыкнул. «Позавчера была инициация у ваших, призывателей, а вчера они поехали в свой первый поход, и сразу же все трупы, представляете?» Асакура напряглась и вскинула взгляд на хозяина дворца. «Смех, да и только! Эх, призыватели уже нынче не те!» Мужчина поднял бокал вина. Однако воительница всем своим видом показала, что не собирается пить за смерть призывателей. Аристарх с сожалением посмотрел на бокал, в котором плескалось лучшее его вино, сглотнул и поставил на стол. «Вы знаете подробности?» — проговорила Сакура. «Честно говоря, не особо», — проговорил он, комкая в руках салфетку. «Мне донесли ночью, что подземелье, в котором новички тренировались, засыпало. Один из сопровождающих бывал и малый, и смог выбраться. Он-то и донес, что все остальные мертвы. Что до инициированных, то вроде бы нет, погибли не все. В эту группу собирали ребят из разных школ, так что кто-то достался. Одну девочку с пятым рангом, кажется, вообще из автобуса вытащили. Там родители, наверное, сейчас ее второй день рождения празднуют». Чем больше мэр говорил, тем больше хмурилась Асакура. В какой-то момент она просто поднялась и показала, что собирается на выход. «Что, уже покидаете меня? А я рассчитывал, что мы с вами проведем чуть больше времени!» Облизнул он нижнюю губу. Воительница слегка прищурилась и несколько секунд просто смотрела на собеседника, отчего тот еле заметно сглотнул. Она понимала, что ей вовсе не стоило сюда приходить, но отказать мэру было бы неправильно. Так как она сегодня не рассчитывала ни с кем сражаться, то позволила себе надеть достаточно легкое летнее платье, о чем уже жалела. «Вы же предприняли все возможное, чтобы помочь людям. Уверены, что выживших нет?» — произнесла она, понимая, что это далеко не так. Никогда чиновники не переживали за жизни призывателей, которые, по сути, оберегали их спокойствие от монстров этого мира. «А, конечно», — ответил мэр, отведя взгляд. «Всего хорошего. К сожалению, в связи с снова открывшимися обстоятельствами, вынуждена покинуть ваше общество». Сперва Сакура собиралась сразу ехать к данжу, но затем вспомнила, что Аристарх сказал о новой инициированной пятого ранга. «Стоило на нее посмотреть. Такие рождаются не каждый год». Уже через полчаса воительница была возле дома Юлии Кузнецовой. Ей даже не пришлось представляться, чтобы ее узнали. Все-таки слава иногда очень ценная штука, которая может даже время сэкономить. Хотя обычно все с точностью наоборот. Еще через полчаса она вместе с девочкой ехала на своем внедорожнике в сторону пещер. Единственное, что она сделала, это заехала домой за своим посохом. «Ты не знаешь, что случилось в Танже?» — спросила Асакура у девушки, когда они уже выехали за ворота Канда. Юля покачала головой. Ее сейчас распирали противоречивые чувства. С одной стороны, счастье и неимоверная гордость из-за того, что ее взяла в ученицы сама воительница Асакура. С другой — горе от того, что погибла лучшая подруга Ника. «Мне вчера вечером сообщили, что они...» — девушка все-таки не удержалась и всхлипнула. «Что их больше нет. А подробностей я не знаю. Слышала вроде бы обвал из-за монстра, но туда уже 100 лет люди ходят. Какие обвалы?» «Ясно», — холодно ответила воительница. «Ничего, сейчас разберемся». Юля косилась на заднее сиденье, где лежал посох Асакуры. На какое-то мгновение она даже замерла, бесцеремонно разглядывая его. Девушка вспомнила, что на самом деле об Асакуре ходило множество слухов. Она и сама по себе являлась загадкой. Дело в том, что она никогда не расставалась со своим посохом, больше похожим на длинную, но очень изящную эбеновую трость. При этом магию призывала сама, а вот ее пятый никто и никогда не видел. Но кольцо на пальце она, естественно, носила так же, как и остальные призыватели. «Чего зависла?» — с насмешкой в голосе спросила воительница. «Посох нравится или бутербродов не хочешь?» «Извините», — только и смогла выдавить из себя девушка, и только сейчас поняла, что рядом лежит контейнер с бутербродами. «Нет, спасибо». Возле входа в подземелье уже собралась достаточно внушительная толпа. Множество журналистов с микрофонами и камерами. Не успела Асакура припарковать свой внедорожник, как все они в едином порыве кинулись к ней. «Черт!» — проговорила воительница, глядя на них. «Хренов Аристарх уже успел всем растрезвонить. Нет бы народ откопать!» И действительно, большая часть тех, кто тут собрался, прибыли в последние полчаса, узнав, что госпожа Асакура решила посетить место трагедии собственной персоной. «Что вы тут делаете?» — спросила воительницу обступивших ее журналистов с подножки своего внедорожника. «Зачем приехали?» «Снимаем репортаж о трагедии, госпожа», — ответил один из корреспондентов с восхищением, глядя на девушку. «Вот и снимайте», — сказала она и сделала жест рукой, чтобы все отошли от автомобиля. Нехотя толпа стала перемещаться обратно ко входу в подземелье. «Пойдем», — Асакура качнула головой, приглашая Юлю с собой. «Посмотрим, что там стряслось». На этот раз их пропустили без лишних вопросов. Люди расступились, и две девушки прошли внутрь данжа. Завал обнаружился буквально через сотню метров. Возле него было несколько человек. В основном безутешные родители, пытавшиеся пальцами разобрать завалы и несколько ленивых рабочих в жилетках. «Юленька!» — Кузнецовой подскочила растрепанная женщина в слезах с окровавленными пальцами. «Как хорошо, что тебя отговорили ехать! Почему ты Нику не забрала с собой?» Девушка не знала, что ответить, но внезапно слова сами легли на язык. «Она жива, я чувствую!» Горло подступил комок, а глаза защипало от слез. «Все будет хорошо!» «Разойдитесь!» — приказала госпожа Асакура, окинув взглядом несчастных родственников. «Я уберу завал, но после этого вы не побежите внутрь. Вы останетесь снаружи, ясно? Если есть выжившие, я им помогу». Сначала медленно, затем все решительнее, люди, потерявшие за завалом своих близких, стали подниматься и идти к выходу. Они знали, перед ними та, кто сможет им помочь. Но приступить к делу воительницы не дали. «Подождите!» — окликнул ее здоровенный амбал в строительной каске. «Госпожа Сакура, тут среди нас молодой человек, он из выживших. Говорит, что копать бессмысленно, завал на многие десятки метров». Девушка с посохом слегка наклонила голову и прищурилась. Пока выжившего вели к ней, она прикоснулась к самому большому валуну. И Юле, стоявшей рядом, показалось, что воительница улыбнулась. Но от этой улыбки недавно инициированную призывательницу прошила дрожь. «Уже скоро», — прошептала Асакура. «Здравствуйте, госпожа!» — послышался развязный голос сзади. Асакура, а вслед за ней и Юля обернулись и увидели парня, которого Кузнецова сразу узнала. Это тот самый, которого преподаватель назвал старателем. «Расскажи, что случилось с вашей группой. Я слушаю», — холодно проговорила воительница. Слушала не только она. Позади парня обступили безутешные родители, которые жадно глотали каждое слово, касающееся их детей. «Да, чего случилось-то? Мы пришли обучить новичков, объяснили им, как себя вести, что можно делать, чего нельзя. Но разве этим малолеткам можно что-то донести? Им что в лоб, что по лбу. Мы поначалу еще могли их как-то сдерживать, но потом они совсем распоясались. Давай натравливать петов на все подряд, в запретные коридоры лазить, живность всякую требушить. Ну, этот чертов молотобой, ну, это такой с мощным хвостом на нас и вышел. На ор малолеток, точнее. Я рявкнул на них, конечно, чтобы они спасались, но кто меня будет слушать? Вот и результат. Нельзя недомерков в такие места опускать. Пусть сначала себя вести научатся». В этот момент у нескольких родителей за время речи парня сжались кулаки, и они медленно начали подходить к старателю. «А ловить тут нечего, я вам говорю», — добавил он, не видя всего этого. «Завал метров на 200. Неделями копать будете, если новых обвалов не случится. Так что капец детишкам». И вот тут чей-то отец похлопал его по плечу, чтобы старатель обернулся. «Это тебе капец!» — прорычал он и ударил парня по лицу. «А ну, успокоились!» — приказала госпожа Асакура. От ее голоса повеяло такой силой, от которой у всех присутствующих побежали мурашки по коже. «Отойдите назад!» Забыв о том, что только что хотели устроить расправу, люди попятились. «Может, и не стоит?» — поинтересовался амбал в каске, который представлял рабочих, прибывших на разбор завала. «Ведь может повторный случиться?» Сакура бросила на него мимолетный взгляд, отчего мужик сглотнул и коротко добавил. «Понял». А спустя несколько минут собравшиеся стали свидетелями того, о чем всегда много говорили, но мало кто видел. а Сакура подхватила свой посох особым образом, чтобы его нижний конец поднялся выше рукояти. А затем она стала касаться им камней в одной известной ей последовательности. При этом губы воительницы шевелились, словно она разговаривала с камнями, уговаривая их расступиться и открыть проход. И тут из посоха в камни ударил луч света. Мощный, яркий, настолько, что собравшимся пришлось зажмуриться. А когда они открыли глаза, то увидели, что сквозь завал теперь ведет ровный и круглый проход с оплавленными стенками. 200 метров, говоришь?» — презрительно поинтересовалась она и, не дожидаясь ответа, пошла по проходу. «Юля со мной. Остальные ждут тут. Ты отвечаешь своей головой, чтобы никто не сунулся внутрь». Ровным тоном проговорила она, глядя на амбала в каске. Завал в действительности был не больше, чем на 30 метров. Пройдя их, девушки оказались в нетронутом коридоре, подсвеченном аварийным светом. А вот за поворотом обнаружили бойню. А Сакура принюхалась, чем вела в ступор Юлю. «Есть выжившие! Идем быстрее!» Первой обнаружили Нику. Юля подскочила к ней и обняла голову подруги. «Никуша, дорогая, ты жива!» — вскричала она, забыв обо всем остальном. Несколько секунд ничего не происходило, а потом иссушенные губы открылись. «Да», — прошептала та и открыла глаза. «Как ты смогла?» «Ника, милая, я знала, что ты жива», — прижимала ее к себе подруга. «Ой, ты меня задушишь», — кое-как смогла проговорить Ника. «Жива», — продолжала радоваться сквозь слезы Юля. «Задушишь, говорю». Тем временем воительница подошла к поверженному монстру, встав совсем рядом с головой прижатого тушей парня. Она чувствовала, что в юноше теплится жизнь, но считала, что он без сознания. В этот момент парень открыл глаза, приподнял голову и уперся взглядом ей под платье. «Хе, розовые!» — констатировал он. Взмах посохом, удар по лицу, короткий, едва слышный вскрик. «Ну вот», — подумала Сакура, — «теперь точно без сознания». «Смотрите, смотрите!» — перешептывались журналисты, когда рабочие выносили Нику, а затем и Макса. «Кто-то выжил! Интересно, многие?» «Никаких съемок внутри!» — отрезала вышедшая к ним воительница. «Никаких репортажей, никаких данных. Я должна сама сначала все исследовать». Первое, что я увидел, открыв глаза, было довольное лицо Лехи. Он смотрел на меня так, словно я с того света явился, и теперь обязан рассказать, каково там на самом деле. Впрочем, отчасти так оно и было. Начал я, но понял, что горло пересохло и теперь в нем першило, поэтому откашлялся и все-таки сказал. «Привет. Ты какими судьбами тут?» «К тебе пришел, балбес». Леха всегда начинал обзываться, когда нервничал. «А то ты хотел ласты склеить и даже меня не подождал». Из этого логического винегрета стало ясно, что друг очень волновался за меня. Что ж, я в нем не ошибся. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в палате лазарета. Вокруг все серо-белое, не такое, как в кабинете инициации, но незримо похожее. Значит, скоро должен прийти лекарь, чтобы осмотреть меня. «Леха, это... сильно меня?» Я, наконец, вспомнил, что случилось. Вспомнил бой с монстром, а потом, кажется, было что-то еще. «Да нормально!» Леха махнул рукой, при этом улыбаясь до ушей. «Ты что же, ты ничего не помнишь?» «Ну, так...» Я пожал плечами, прислушиваясь к своему телу, но ничего не болело, как будто рану уже залечили. «Пришлось немного с монстром подраться на ножах. Точнее, он на когтях, а я с ножиком, который ты мне подарил». Лицо друга так резко переменилось, что я даже не понял, что произошло. Теперь он выражал разочарование, но быстро собрался и выдал. «Вот же ты! Эйх!» Он махнул рукой, но затем склонился к самому моему лицу. «Тебя сама госпожа Сакура вылечила, представляешь? Правда, перед этим она тебя чуть не добила». Он хотел засмеяться, но вовремя прикрыл рот ладонью. «Но это детали, а ты ничего не помнишь». Он раздосадованно подсокал языком. «А то бы воспоминания были на всю жизнь. Интересно, за что тебя она так, а?» «Да я, кажется...» Перед внутренним взором мелькнула розовая полоска ткани. «Не помню». «А ну тебя!» Леха снова махнул рукой. «В следующий раз с тобой на приключения пойду, а то все сам да сам. Расскажи хоть, что случилось, а то ника твоя ни Бэ, ни Мэ». Он развел руками. «Тоже говорит, что ничего не помнит». Я приподнял правую бровь. «А с чего это она моя?» «Так она, кроме как про тебя, больше ни о чем и не говорит». Тут он сложил руки ладонями друг к другу у себя на груди и мерзким голосом, призванным изображать девичий, продолжил. «Ой, Макс меня спас, теперь я ему жизнь обязана, ведь если бы не он, меня бы сейчас не было. Ой, девочки, он такой, ну прям герой. Монстр голыми руками на запчасти разобрал, меня из расщелины вытащил. Прекрати, а!» — недовольно произнес я, так как мне не нравилось, что вся эта ситуация стала поводом для шуток. «Ладно, ладно», — Леха выставил руки ладонями вперед. «Извини, перегнул палку». «А это все и правда было?» Теперь он стал серьезным. «Про монстра ты и сам наверняка знаешь», — ответил я, устраиваясь поудобнее на подушках. «А Нику, да, пришлось вытащить из трещины. Она там застряла, не могла сама выбраться, а Пет ее, похоже, помер». «А, говорят, что нового призвать будет проблематично, да и откат по силе может произойти». Мне сейчас не хотелось об этом думать. Впрочем, друг все равно станет расспрашивать, что, к чему и почему. Придется рассказывать. Только вот всего я даже ему рассказать не смогу. А конкретно историю про демона. «А по поводу того, что случилось, я тоже не знаю». Покачав головой, увидел разочарование друга. Он-то надеялся услышать потрясающую историю из уст друга, а тут... «Все случилось очень внезапно. Взрыв, обвал, не знаю. Я упал куда-то вниз, пролежал там без сознания. Потом вылез обратно. Все. Есть у меня, конечно, мыслишки, но озвучивать я их не могу». «Это еще почему?» — взвился Леха и даже пододвинулся ближе. «Мне-то можно?» «Нет. Надо сначала во всем убедиться. Не переживай, если мои мысли подтвердятся, ты узнаешь об этом первым, и я возьму тебя в самое пекло». «Обещаешь?» — друг улыбался так же искренне, как обычно. «Клянусь!» — ответил я, как уже привык, словно эти два слова были и паролем, и отзывом. А потом поднял руку, и мы ударились предплечьями. Боли по-прежнему не было. «Хм, да как же меня так вылечили?» В палату заглянула медсестра. «Посещение окончено, и покиньте палату, пожалуйста», — сказала она и пошла дальше. «Ладно, выздоравливай давай», — сказал Леха и поднялся, но потом спохватился и достал телефон. «Кстати, ты же у нас теперь красавчик писаный!» Он сфотографировал меня и протянул аппарат. На лбу красовались три шрама в виде следов птичьей лапки. «Ха, отлично! Ну, зато издалека узнавать будут». «Госпожа Сакура сказала, что затянутся, но не скоро». Он развел руками, словно сам и был виноват в появлении шрама. «Да пофиг!» — ответил я, отмахиваясь. «Хорошо, что жив остался. Тут не до жиру. Там еще на груди, небось, картинная галерея». «Я не смотрел». Леха поднял руки и направился на выход. «Ты давай сам». Судя по его реакции, и видел, и остался под впечатлением. «Ну да ничего, заживет». Откинувшись на подушке, я подумал, что могу сейчас заснуть и проспать еще долго-долго. Организм восстанавливался хорошо, но при этом энергии требовал очень много. «Гардар». Тихо, чуть ли не шепотом позвал меня демон. «Послушай меня». «Я слушаю тебя», — откликнулся я, размышляя, что нужно от меня демону. Впрочем, вряд ли чего нового. «Говори, Йонер». «Слушай, а что случилось-то, а?» — спросил он, и в голосе слышалось неподдельное волнение. «Почему я не могу покинуть камень?» «А я откуда знаю?» — ответил я, и это было чистой правдой. «Тут у тебя скорее надо спросить. Ты сказал, что ничего не выйдет. Я-то разрешил тебе выходить?» «В том-то и дело». Я слышал в голосе демона ярость и обиду, но не на меня, а на обстоятельства. «Ты разрешил, но выйти я не смог. Такое ощущение, что кругом стена, и выход не открылся». «И чем я могу помочь?» — спросил я, понимая, что вопрос не особо корректный и очень не понравится Йонеру, но я слишком устал, чтобы вникать в проблемы демонов. «Я дал тебе свободу, а ты не смог воспользоваться. И чья вина?» «Твоя!» Рявкнул мой собеседник, впрочем, ожидаемо. «Ты понимаешь, что я не могу жить заперти? Я свободный демон! Влачить жалкое существование рядом с никчемным человечушкой вообще не мое! Я же найду выход и...» Он осекся. «Ой, давай вместе пробовать, а?» Я тяжело вздохнул. Этот разговор давался мне все труднее и труднее, несмотря на то, что шел на уровне сознания. «Послушай», — проговорил я, вкладывая всю силу убеждения в свои слова. «Я постараюсь помочь тебе выбраться, хорошо? Но для этого я должен сейчас отдохнуть. Вот приду в себя и сразу займусь твоим вопросом, ладно? Я обязательно найду выход, Йонер. Вместе найдем!» «Ты столько спал, Гардар? Куда тебе еще-то?» «Не путай сон и бессознательное состояние. Дай отдохнуть, пожалуйста, сил набраться». Как ни странно, но он отстал, а я стал скатываться в сон. Уже предвкушал, как буду видеть сны, а не рваные обрывки странных видений. И тут в голову влезла мысль, которая моментально прогнала весь сон. «Что ты сделал со сферой?» Этот момент ускользнул от меня после пробуждения. Но прямо сейчас я видел, как разгоралась сфера в моей руке, как из нее стал исходить странный туман, который... «Гардар, ты прекрасно знаешь, что ты сделал. Ты впитал в себя силу магической сферы. Только поэтому ты смог победить. Ты можешь пользоваться силой сфер. Ты не призыватель. Ты чертов поглотитель». «Но разве это нормально?» «Стоп, у меня же было две сферы». Я приподнялся на локтях и увидел свой рюкзак, повешенный на спинку стула. С трудом поднялся с кровати и потянулся к рюкзаку. «Ага, тяжелый. Значит, никто не покусился на мою добычу. Это хорошо». Я сунул руку внутрь и нащупал гладкую поверхность сферы. И тут же меня охватили сомнения. Сферы — это достаточно редкий, а потому дорогой товар, в очередь за которым стоят тысячи и тысячи покупателей. На черном рынке самая простая зеленая сфера, как у меня, стоила от 300 до 500 тысяч. Этих денег мне хватило бы, чтобы несколько месяцев жить, ни в чем особо не нуждаясь. Ну, или недель. Ну, или хотя бы пару долгов закрыть. В любом случае, именно поэтому я и мечтал стать призывателем, чтобы не кроить крохи, а жить полноценной жизнью, не задумываясь о финансах. И все-таки соблазн был слишком сильный, чтобы снова впитать сферу. В прошлый раз я не запомнил всех своих ощущений, но не до того было. Но зато я помню, какой бешеный восторг у меня вызвало это действо. Аккуратно вынув сферу из рюкзака, я сел обратно на кровать. Сейчас, в полумраке притушенного на ночь освещения, гладкий шар на моих коленях не светился и не переливался. Его наполняла темнота, и ничего магического в нем не было. Может быть, мне это все почудилось? Может, это из-за ранения меня так накрыло? «Ну нет. Второй-то сферы не было, значит, я действительно смог впитать сферу». Но кроме двух вариантов, среди которых значились «продать» и «впитать», был еще и третий. Попробовать использовать ее так, как делают все настоящие призыватели. Я не видел, но слышал, как это делается. Кольцо с камнем надо прислонить к сфере, и тогда ее магическая энергия перейдет в артефакт и станет напитывать питомца. Прежде чем успел подумать о чем-то еще, я так и сделал. Приложил камень к сфере. При этом артефакт тут же полыхнул белым светом, хотя пятно на его грани и осталось темным. А сам шар осветился изумрудно-зеленым цветом. Сначала совсем не ярким, но постепенно интенсивность свечения начала нарастать. «Гардар, а что ты делаешь?» Внезапно взвился демон. «Ты нашел, как выпустить меня? Я вижу выход, Гардар! Я выхожу!» «Старатель! Старатель!» Щуплый парень в темной одежде старался не отставать от своего спутника, но при этом всем своим видом показывал, что не хочет идти дальше. «Может, не надо? Может, ничего и не будет? Они же ничего не видели и ничего не знают!» «Блоха, не суетись!» Спокойным, чуть презрительным тоном ответил более основательный парень, которого называли старателем. «Нужно доделать дело, иначе нам конец». «Старатель, ну не в больнице же, там народу полно, а если вдруг спалимся, тогда точно конец, как будем уходить?» Тщедушный пытался достучаться до разума своего спутника, чтобы тот отказался от своей затеи. Мало того, что они поубивали подростков в данже, но там их, по крайней мере, никто не мог обнаружить. Но тут-то... «Оживленный городской район, центральная больница...» «Слушай меня, блоха!» — огрызнулся старатель и, глянув на спутника, сверкнул глазами. «Мы и так идем слишком поздно. Мой человек в больнице сказал, что пацан уже пришел в себя. Их с девчонкой надо убрать немедленно. Ты меня понял?» Блоха кивнул, но при этом сглотнул. «К ним домой надо еще придумать, как попасть», — продолжил старатель, отвернувшись от подельника. «А тут здание со свободным подходом. Цели находятся в соседних палатах, даже искать не придется». «Ты уверен, что нас не поймают?» Уже без особой надежды спросил блоха. «Если все сделать быстро, то даже и не увидят», — хмыкнул старатель. «Повтори очередность действий». «Я влезаю на второй этаж, открываю окно и выпускаю Пета», — с обреченностью в голосе проговорил блоха. «А ты выпускаешь своего. Они проникают внутрь, убивают деток, и мы уходим. Слушай, это же призыватели, у них же свои пэты есть». «В том-то и дело. У одной Пэт погиб, у другого и не было. Он магический лох. Так что не дрейф, блоха». Он стукнул щуплого парня по спине. «Делов на 2 минуты. Зашли и вышли». «Ну уж нет. Этого я допустить никак не мог. Демон не должен был выйти сейчас. Рядом не было никого, кто бы помог мне с ним справиться. А в то, что он меня оставит в покое, я не верил. Как только Йонир сказал, что выходит, я отдернул кольцо от сферы». «Гардар! Гардар! А ну верни все, как было! Верни выход, Гардар! Я не буду тебя трогать! Просто уйду, Гардар!» Но было уже поздно. Я приложил к сфере другую руку, так как понятия не имел, смогу ли теперь остановить истечение энергии из нее. И смогу ли продать. Впрочем, об этом даже и не думал. Буквально на автомате левой рукой я принялся поглощать остатки энергии. Я этого не видел, так как закрыл глаза, но магический свет становился все ярче и ярче. Он залил не только палату, но и вылился в коридор. Со стороны создавалось впечатление, что в палате кто-то пользуется сваркой. «Эй!» — я пришел в себя от громкого стука в дверь и окрика. «Что тут происходит?» В следующий миг ручка на двери повернулась, и в палату вошла медсестра. Я едва успел накинуть на руку со сферы одеяло. И это мне повезло, что свет уже начал сходить на нет и почти не просвечивал сквозь ткань. «Что тут было?» — озираясь, повторила свой вопрос медсестра. «Да это...» Я все еще подыскивал слова, чтобы ответить. «Гардар, ты что натворил? Ты только что мог дать мне свободу. Ты обязан выпустить меня. Теперь делай все, что хочешь, но освободи. Я не могу тут сидеть, как чертов джин». Проклятия, которые я одновременно слышал, очень мешали подбирать нужные слова. А женщина выжидающе смотрела на меня, переводя взгляд с лица на руку, спрятанную под одеялом. «Я надеюсь, что ты сможешь объяснить?» — начала она, делая шаг ко мне. Однако неожиданно в соседней палате послышался звон разбитого стекла и резкий девичий визг. Медсестра мгновение соображала, что это был за новый звук, а потом побежала на выход.